Глава 9. «О, императрица велика, падающего века атлас, священная вознесшаяся крила, над всем светом простираешь, тебе поют гусли, кимвалы, тебе славят трубы громогласны. Воспой самодержцу, воспой муза Анну, изли на нас днись благодати, возведи в лица на нас светлом зрака твоего сияния, милостью всех нас осени, и покрой щедростью купна, от тебе мы вечно зависим. Воспой самодержцу, воспой муза Анну, изгнанно призовешь науки, и святые сохранишь музы, подая им место покойно. Все уж оные и приходят, все от тебе и приемлются, все поют благодарственное. Воспой самодержцу, воспой муза Анну». Из стихов всемилостивейшей государни императрицы самодержицы Всероссийской Анне Иоанновне, пословие похвалным, прочтенные перед ней Василием Тредяковским в Санкт-Петербурге между 15 января и 3 февраля 1732 года.